Растворение сансары. В учениях великого совершенства есть понятие лхундруп – спонтанное совершенство или спонтанное присутствие, которым наделены все явления, в том числе и счастье, и страдания. Все, что бы ни возникло в переживании, совершенно как оно есть. Все явления – это игра пяти чистых светов элементов, и из этих пяти чистых светов непрестанно возникают все качества нирваны. Мы поглощены ложной, по сути, борьбой с переживанием только потому, что придерживаемся ошибочных двойственных взглядов. Нам нужно лишь пробудиться, как пробуждаются от сна, чтобы эта борьба закончилась, а затем понять, что все это не было реальностью. Но пока мы не проснулись, мы страдаем. Мир, который мы воспринимаем, переживаем и думаем, что его знаем, развивался с течением времени. Этот двойственный мир, в котором царит понятие «я» и «другие», мы укрепляли, делали конкретным, наделяли признаками. Внутренние омраченности движущегося ума вылились в то, что кажется неблагоприятными внешними явлениями, а ответные действия на кажущиеся внешними явления усиливали внутренние омраченности. Если мы пребываем в природе ума, снова и снова растворяя переживания в чистой светоносности, то в конце концов начинаем воспринимать скорее поток света, чем материальные формы, скорее чистый звук, чем шум или приятные и неприятные разговоры, и скорее чистое бытие, чем отдельные вещи и самостоятельных существ. Ясность и чистота природы ума рождает кажущиеся чистыми внешние явления, и восприятие этой чистой светоносности еще больше укрепляет практика в природе ума. Это лучший способ уравновешивания элементов. Лапон Тензин Намдак Ринпоче сделал перевод на английский язык и написал комментарии к тексту, который вышел под названием «Капли сердца Дхармакаи». В этой книге содержится наставление по практикам Рушен, важным главным практикам Дзогчена. Слово «Рушен» значит «разделять» или «различать», и практики Рушен предназначаются для прояснения переживаний чистого и нечистого. Они дают практикующему возможность узнать природу ума, вместо того, чтобы постоянно отвлекаться на те переживания, что возникают в природе ума. Практики Рушен подразделяются на разные категории – внешние, внутренние и тайные. Во внешних практиках используется тело. Например, одна из практик заключается в том, чтобы стоять в трудной йогической позе, в позе ваджры, благодаря чему в теле происходит движение энергии, которое дает три полезных результата – возникающий жар, сжигает воздействующую на тело карму, так что она становится более здоровым и так далее. Возникающая энергия сжигает карму, плохо влияющую на энергию тела. И если, сохраняя позу, практик пребывает в рикпа, то сжигается карма, вызывающая умственные нарушения и изъяны воззрения. Когда практик уже не в силах сохранять эту позу, он в изнеможении падает. В момент изнеможения предоставляется еще одна возможность получить нечистое или чистое переживание. В первом случае практик отвлекается на чувство облегчения, и переживание захватывает его целиком. Это похоже на забытье при любом обычном изнеможении. Во втором случае практик пребывает в чистом присутствии. Внутренние практики Рушен действуют на уровне энергии. Здесь представляют слог «хум», который следует за умом и дыханием, двигаясь иногда мягко, а иногда гневно. В мирных практиках все видимости мягко объединяют со светом, а в гневных видимости яростно разрушают и растворяют их в пространстве. Эти практики повторяют очень много раз. Каждый раз, когда помехи, препятствия и отождествления представляют в виде образов и уничтожают, ослабляется привычка держаться за них. Этот процесс происходит без участия логики и рассудка. Вещи и существ, представляемых в виде образов, просто объединяются светом или разрушают, или растворяют. Когда практику не остается ничего, за что можно было бы держаться, он, хотя бы на краткий миг, узнает исконную осознанность — рикпа. Тайный Рушен воздействует непосредственно на ум. Получая переживания, задаются вопросом, откуда мысль возникает, где пребывает и куда исчезает. Отыскивая ум, мы ничего не находим, и состояние этого необнаружения становится очень ясным. То есть мы обнаруживаем ясность чистого пространства, природу ума. Если же мы не узнаем собственной природы, движущийся ум продолжает поиски. Практики Рушен — это предварительные практики. Настоящие же практики Дзогчена невозможно точно описать, потому что слова имеют смысл только если знать, на что они указывают. Большинство духовных практик нужны, чтобы развить переживания, развить определенные положительные качества, благодаря которым можно оказаться ближе к собственной истинной природе. В практиках Дзогчена нет задачи что-либо породить. Они нацелены не на конкретное переживание, а на узнавание основы переживания. Все видения пяти внешних элементов и пять внутренних элементов, все мысли и переживания растворяются в основе. Что остается, когда прекращаются переживания, даже переживания бессознательного состояния, сна и чувства своего «я», это нераздельная пустота и светоносность. Пребывание в них и есть практика Дзогчена. Обобщенно, о практике Дзогчена можно сказать следующее. Узнавайте недвойственное исконное Ригпа, растворяйте в нем всякое отождествление и пребывайте так, не отвлекаясь. В этой главной практике выделяют две части. Трекчо — практика, в которой постоянно отсекается отвлечение, чтобы пребывать в естественном состоянии ума, и тогал — практики, в которых используется видение, естественным образом возникающее из практики трекчо. Но это два аспекта одной и той же основной практики, заключающейся в том, чтобы объединиться со всеми явлениями переживания, пребывая в естественном состоянии ума. Если это достигнуто, элементы вашего измерения естественным образом и сами собой уравновешиваются. Тот, кто практикует Дзогчен, имеет дело с этим тайным измерением элементов, в котором элементы — это светоносность, сияние бытия. Трекчо позволяет объединиться с элементом пространства. В этой практике делается упор на изначальную чистоту, кадак, пустоты. Тот, кто практикует трекчо, больше не отождествляет себя с тем, что возникает в переживании, в том числе и с субъектом, но пребывает как пустая природа ума. Он позволяет всем явлениям возникать и исчезать, не питая к ним привязанности или неприязни, не создавая субъект в ответ на переживание. Практик пребывает в чистом пространстве. Пребывать в пространстве означает быть пустым осознающим пространством, узнавая исконное недвойственное Ригпа и растворяя в ней свое «я». В тогал упор делается на светоносность. Это практика света. Практика трекчо сосредоточена на пребывании в пустой природе ума. Тогал же объединяет проявление энергии элементов с природой ума. В некотором смысле в трекчо избегают участия в чем бы то ни было, а в тогал участвуют во всем, объединяясь со всем, что возникает. Когда пребывают в недвойственном Ригпа трекчо, переживание — это поток пустых явлений, нескончаемый поток света. А если, не отвлекаясь от природы ума, позволить переживанию проявляться, то это практика тогал. Хотя часто сначала учат практики трекчо, а потом тогал, эти практики нераздельны. Без устойчивого трекчо не будет тогал, а если трекчо устойчиво, все, что возникает, есть тогал. Хотя такое изложение учения нетрадиционно, все переживание, объединенное с естественным состоянием, переживание, в котором практик не отвлекается и не возвращается к состоянию двойственности, это видение тогал. Одна из причин, почему в учении трекчо и тогал разделяют, чтобы можно было отдельно учить особым практикам, связанным с тогал, например, практикам темного затвора. Когда ученик получил от своего учителя введение в природу ума, он в своей практике держится последовательности, подробно описанной в учениях А3, принадлежащих к одной из трех главных передач традиции Бон. Последовательность такова — пребывать, растворить, продолжать. Цель и практика Дзогчена — всегда пребывать в природе ума. Когда ученик объединяется с природой ума, все, что возникает, самоосвобождается, растворяясь в пустой светоносности. Однако, если отвлечься от природы ума, возникает двойственность субъекта и объекта. В таком случае нужно применить намерение вернуться в чистое присутствие. Тогда вы продолжаете пребывать в естественном состоянии, пока снова не отвлечетесь, и процесс повторяется. Пребывайте в природе ума, растворяйте отвлечение, оставайтесь в естественном состоянии.